Глава 10. Запись в журнале. Сол 90. 7 дней после Pathfinder'а и на 7 дней ближе к дому. Как я и надеялся, мои следы привели меня в долину Льюис. Затем последовали 4 дня легкой езды. Благодаря холмам слева я не мог заблудиться, а ландшафт был ровный. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я вернулся на Цидалийскую равнину. Мои старые следы давно стерлись. Я проезжал здесь 16 дней назад. Даже при нормальной погоде следы так долго не живут. Надо было складывать кучки камней на каждой остановке, когда я ехал к Pathfinder'у. Земля такая плоская, что их было бы видно за километры. С другой стороны, как вспомню, проклятый пандус. Итак, я снова путник в пустыне, вызывающий к Фобосу и надеющийся не слишком отклониться от курса. Мне нужно лишь оказаться в 40 километрах от жилого модуля. Тогда я поймаю сигнал маяка. Я настроен оптимистично. Впервые за все время я начинаю думать, что смогу выбраться с этой планеты живым. С этими мыслями я собираю образцы почвы и камней при каждой ВКД. Сначала я считал это своей обязанностью. Если я выживу, геологи будут носить меня на руках. Но потом вошел во вкус. Теперь во время езды я с нетерпением жду простого ритуала положения камней в пакеты. Приятно снова быть астронавтом. Вот и все. Не фермером по неволе, не инженером-электриком, не дальнобойщиком. Астронавтом. Я выполняю свою работу. Я по ней скучал. Запись в журнале. Сол-92. Сегодня я на 2 секунды поймал сигнал маяка жилого модуля, затем потерял его. Но это хороший знак. Последние 2 дня я еду примерно на северо-северо-запад. До модуля еще не меньше 100 километров. И это чудо, что я что-то поймал. Вероятно, на мгновение установились идеальные погодные условия. Во время дневной скуки я пробиваюсь сквозь «Человека за 6 миллионов долларов» из неисчерпаемой коллекции старых сериалов «Капитана Льюис». Только что посмотрел серию, в которой Стив Остин сражается с русским венерианским зондом, по ошибке приземлившимся на Землю. Будучи экспертом по межпланетным путешествиям, могу заявить, научных несоответствий не обнаружено. Зонды часто садятся не на ту планету. Кроме того, крупный плоский корпус зонда идеально приспособлен к венерианской атмосфере высокого давления. И как мы все знаем, зонды часто отказываются выполнять команды, вместо этого атакуя оказавшегося в зоне досягаемости человека. Пока Pathfinder не пытался меня убить, но я за ним приглядываю. Запись в журнале. Сол-93. Сегодня поймал сигнал жилого модуля. Теперь не потеряюсь. Согласно компьютеру, до него 24 718 метров. Завтра буду дома. Даже если марсоход попадет в ужасную аварию, все будет в порядке. Отсюда я смогу дойти до модуля. Не помню, упоминал ли я, что меня действительно тошнит от этого марсохода. Я слишком много времени провел сидя или лежа. Спина вопит и протестует. Из всей команды больше всего я сейчас скучаю о Беке. Он бы вылечил мою спину. Хотя, скорее всего, он бы развел такую вонь. «Почему ты не делаешь зарядку? Твое тело имеет огромное значение. Ешь больше клетчатки» и тому подобное. Сейчас я бы обрадовался лекции по здоровью. Во время подготовки нам пришлось отрабатывать жуткий сценарий. Не попали на орбиту. В случае сбоя в работе второй ступени при подъеме МВА мы бы вышли на орбиту, но оказались бы слишком низко, чтобы попасть на Гермес. Мы скользили бы в верхних слоях атмосферы, и наша орбита быстро бы снижалась. НАСА дистанционно подвела бы к нам Гермес, после чего мы быстро убрались бы оттуда, пока его не притянуло к планете. Чтобы отработать все это, нам пришлось провести 3 кошмарных дня в МВА-симуляторе. 6 человек во взлетном аппарате, изначально предназначенном для 23-минутного полета. Было тесновато. Под «было тесновато» я имею в виду, мы хотели убить друг друга. Я отдал бы все, чтобы снова оказаться в той тесной капсуле с этими ребятами. Черт, надеюсь, я смогу заставить Pathfinder работать. Запись в журнале Sol 94. Дом, милый дом. Сегодня я пишу из своего огромного, объемистого жилого модуля. Оказавшись внутри, первым делом я начал бегать кругами и размахивать руками. Как хорошо! Я провел в чертовом марсоходе 22 соло и не мог шагу ступить, не надев скафандр. Путешествие к Аресу-4 займет в два раза больше времени, но об этом я подумаю потом.